выбор врача, роддома и окружения. При подготовке к родам мы должны уделить пристальное внимание выбору окружения. Послушайся своей особой беременной интуиции и впусти в роды того, кому действительно доверяешь. Я тебе уже рассказала о многих факторах и постоянно говорила про дружественных специалистов, которые разделяют твои ценности и взгляды на роды. И снова про ценности. Что я вкладываю в это понятие? Это в первую очередь желание женщины рожать так, как она хочет, с соблюдением ее потребностей, подходящих условиях, с пониманием процесса и доверием к себе. Все это в голове вырисовывается в картинку родов, о которых она мечтает. Если ценности гармоничного процесса родов у женщины нет, то в родах она станет безвольным объектом, ее будут рожать. Если же ценность есть, если ты хочешь, чтобы роды прошли максимально здоровыми, физиологичными, естественными, то ты под эти ценности сможешь найти врача и окружение. Я убеждена, что именно от настроя женщины и от ее потребностей должен идти выбор окружения для родов, и здесь не решит задачу только контракт и только врач. Здесь все должно быть в совокупности, как единый пазл из тысячи мелочей. Тогда все сложится в одну картинку. Это не значит, что прежде чем задуматься о ребенке, тебе нужно будет получить акушерское образование. Это про другое. Рожать все равно тебе. А те, кто тебя будут окружать, выполняют свою функцию контроля. Так вот, крайне важно, чтобы контроль не переходил в рутину и роды не проходили по типичному для врача сценарию, чтобы твои роды не стали лишь очередными в этот день, потому что, в первую очередь для тебя, они крайне важны. Не нужно бояться задавать вопросы врачу или приходить в роддом на день открытых дверей и расспрашивать про их правила. Те усилия, то внимание, которое ты направишь на поиск подходящего места для родов, позволит тебе избежать недоразумений и разочарований после родов. Идти туда, где совершенно точно тебе скажут: «У нас роды только на спине, на родильном кресле, и пуповину пересекаем сразу», не стоит. К сожалению, в России акушерство в большинстве роддомов крайне далеко от бережного отношения к женщине. Это реальная проблема. Процент кесаревых сечений неумолимо растет, и если в 1970-х годах он насчитывал в среднем только 2%, то сейчас это стабильные 30%, а в некоторых роддомах близится даже к 80%. Меня эти цифры буквально шокируют, ведь женщинами за эти годы ничего не случилось. Наша природа, наша суть, наши желания остались прежними. Мы хотим этот день прожить в любви и гармонии, окружённые поддержкой и близкими людьми. Статистика показывает, что попытки тотального контроля и вмешательств в процесс родов буквально вредят. Я предлагаю женщинам включиться в свои роды, взять это событие в свои руки и позаботиться о том, чтобы не стать частью этих жутких процентов. Не нужны тут отговорки про то, что в твоем городе так не принято. Ты можешь сама менять свое окружение, можешь сама влиять на свои роды, можешь сама влиять на здоровье своих детей. Ведь им тоже предстоит в будущем рождение детей. Девочкам, во всяком случае. А мальчикам, я верю, предстоит понимать и оказывать помощь. Чтобы такими темпами через 30 лет мы не пришли к 100% кесарево сечения, а функция естественных родов не отключилась в теле женщин за ненадобностью, уже сейчас надо начать меняться. И начать надо с себя. Чтобы начать выбор места и окружения для родов, а выбор есть всегда, задай себе вопросы. Что ты ожидаешь от окружения на последних неделях беременности? Какую поддержку от окружения ты бы хотела получить в самом начале родов, буквально на первых схватках? Что для тебя важно в момент поступления в роддом? Что для тебя важно в сопровождении, которое тебя будет окружать? Врач, акушерка, доула или персонал? Чего ты ждешь от сопровождения? В каком именно формате помощь и поддержку ты ожидаешь? Что ты ожидаешь от окружения во время схваток? Что бы ты хотела заранее до родов обсудить с сопровождением? Даже если ты будешь рожать с дежурной бригадой, все равно подробно пропиши эти моменты. Запусти этот посыл на роды, как то, что ты хочешь. Что для тебя важно в роддоме, именно в формате места родов? Каким он должен быть? Что ты ожидаешь от окружения во время самих родов, то есть периода потуг? Что для тебя важно в раннем послеродовом периоде? Это первые 2 часа после родов. Эти вопросы позволят тебе найти те самые важные опорные точки, твои ценности, развернут твою подготовку к родам совершенно в другом направлении. И, на мой взгляд, именно там главный ресурс родов, в этих ответах. У меня есть одна аналогия про выбор роддома, которая навеяна пребыванием в пятизвездочном отеле с шикарным сервисом. Итак, представь, что место для родов должно быть таким. Пишу это и мысленно отправляю запрос в космос, чтобы роды каждой женщины были про комфорт и удовольствие. Роддом как отель, он создан для нас. Если женщины не будут рожать, в роддоме не будет смысла. Персонал отеля всегда дружелюбен, нам искренне радуются, как дорогим гостям, улыбаются и здороваются. В самых крутых отелях к тебе всегда будут обращаться по имени. Если в отеле будет плохо, туда никто не поедет. Именно поэтому отели очень стараются для гостей, следят за чистотой и современным оснащением номеров, сервисом и делают упор на высокий уровень клиентоориентированности. Это необходимо для того, чтобы у тебя осталось приятное впечатление, чтобы тебе захотелось вернуться туда вновь или порекомендовать это место друзьям. Когда ты заселяешься в отель после долгой дороги, тебе хочется лишь одного — поскорее оформить чек-ин, принять душ и горизонтальное положение на большой кровати с белыми простынями. Оформление в роддом происходит с теми же эмоциями. Хочется поскорее это закончить. В отеле персонал это понимает и делает все очень быстро, встречая тебя приветственным напитком, прохладными мокрыми полотенчиками, которыми можно протереть руки и лицо и освежиться. Твои чемоданы забирают из рук вежливый став, несет их в номер, быстро проводит экскурсию, показывая, как включить кондиционер, как позвонить на ресепшн, где лежит вода и стаканы, и быстро покидает твое пространство, чтобы ты отдохнула с дороги. Когда ты хочешь уединиться в своем номере, ты можешь повесить табличку «Не беспокоить». В отеле уделяют внимание интерьеру, деталям, которые создают особое настроение уюта. Торшеры, книги, картины, удобные кресла. Все располагает к тому, чтобы замедлиться и отдохнуть, насладиться процессом. В отеле всегда убрано, и в комнате ты можешь ходить босиком. Тебе комфортно босиком зайти даже в туалет или в душ, потому что там буквально идеально чисто. И, конечно, ванная комната находится в твоем номере. Представь, что ты заселяешься в дорогой отель, чтобы провести там важное для тебя событие. Может быть, медовый месяц, а туалет и душ общий в 20 метрах от номера. Это ведь буквально абсурд. В отеле ты всегда можешь заказать рум-сервис в номер. Тебе принесут еду, чай или фрукты, если вам с мужем совсем не хочется никуда выходить. В отеле хорошая шумоизоляция, чтобы гостей ничего не отвлекало. На окнах всегда светопоглощающие шторы. Все для того, чтобы ты смогла по-настоящему отдохнуть, и у тебя остались самые хорошие впечатления. В шкафу в номере тебя ждет чистый халат из мягкого хлопка. Возможно, тебе даже захочется сфотографироваться в этом кипельно-белом халате, чтобы запечатлеть этот отдых на память. Для роддома ты — клиент. В Латвии, например, роженицу так и называют. Клиент, которому оказывают услугу, то есть выполняют обслуживание. И родовая палата — тоже твоя приватная территория. В роддоме ты — дорогой гость, без которого не будет смысла в этом учреждении. И даже условно-бесплатные роды по ОМС давно оплачены тобой из налоговых отчислений. Предлагаю тебе позаботиться о выборе места родов так же хорошо, как о предстоящем отпуске, чтобы у тебя остались самые приятные воспоминания об этом незабываемом путешествии в материнство. То, что я описала, — реальная картинка для так называемых родильных центров и роддомов с палатами типа «домашние роды в роддоме». Это нормальная практика для таких стран, как Голландия, Швеция, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Израиль, Великобритания, Канада, Латвия и США. Женщины в этих странах имеют другие запросы на роды, и роддома подстраиваются под них. Я часто слышу от женщин: «А у нас так не родить, у нас так нельзя». С одной стороны, я понимаю, о чем они говорят, но с другой стороны, я спрашиваю: «А что конкретно вы узнавали? Со сколькими людьми вы общались для родов? Что вы сделали сами?» В диалоге выясняется, что почти ничего. Подруги сказали, где-то прочитала, но сама женщина не ходила в роддом, не общалась с врачами, ничего не узнавала. Когда сами женщины будут приходить с другим запросом, и то, что привычно, уже не будет устраивать и нравится, тогда и медики тоже начнут меняться. Роды предполагают командную работу женщины, малыша и их окружение. Мы идем в роддом не воевать и защищаться, мы идем туда за поддержкой и необходимой помощью, если она потребуется. Очень важно обрести настрой на роды без страха и агрессии, быть самой в первую очередь спокойной, а не трястись, как банный лист с первых схваток. Если идти на роды неподготовленный, без понимания, что тебя ждет и ради чего это, если бояться, ожидать, что все за тебя сделают, не занимать активную позицию в родах, то не спасет ни ванна, ни фитбол, ни дружественное окружение. Слабая родовая деятельность — это страх, отсутствие доверия и чувство безопасности. Условия — это, конечно, важно, но это не главное. Главное — это твой настрой, он — твоя база. Пожалуйста, при выборе роддома не накладывай чужой опыт на свою шкуру. Что одному хорошо, то другому смерть. Если твоей подруге этот врач, роддом, палата, акушерка, муж подходят, это не значит, что тебе ее мужа надо брать на свои роды. Я принципиально не даю женщинам список роддомов и врачей, потому что важно, чтобы женщина сама включилась в подготовку, чтобы она имела свои собственные ценности родов, чтобы она не искала готовых решений и включила свою голову. Если я дам готовое решение, я окажу медвежью услугу, потому что выбор места и окружения для родов нужно делать после того, как у тебя появилась ценность самого процесса, ценность ведения беременности, ценность физиологичных родов, ценность раннего послеродового периода, ценность грудного вскармливания. В остальном ты хоть 2 миллиона заплати за роды самым лучшим врачом в самом лучшем роддоме, но пока ты не знаешь, что хочешь получить от этого опыта и что для тебя важно, это воздух. Роды зависят от тебя и твоих ценностей. И место для родов зависит от тебя. И врач, акушерка или доула, которых ты выберешь, тоже зависит от тебя. От тебя, твоего жизненного опыта, от твоей истории. И нет тут одинаковых решений для всех. Есть опорные точки, которые важны, о которых я рассказываю. Но есть ты. Ты, которая превыше всего этого. Ты, которая проживает этот неповторимый период. Ты, которая проживает свой уникальный опыт. Комментарий специалиста. Мария Трегубова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. При наличии абсолютных или относительных показаний к кесарево сечению хорошо бы выбрать врача, который зарекомендовал себя как искусный и грамотный специалист по параметрам хирургических навыков и клиническому мышлению. Обычно женщины вспоминают: «Я почувствовала, что это мой врач». Да, у беременных обострены экстрасенсорные способности. Главное — научиться доверять им. В случае неосложненной беременности я рекомендую выбирать не врача, а акушерку. Считается, что если женщина в неосложненных родах вообще не запомнила фигуры врача на родах, значит, у нее была очень грамотная акушерка, которая обеспечила все необходимое взаимодействие с врачом, не выключая женщину из родового транса. Как найти акушерку? По общности мироощущения, по излучаемой доброте, по свету в глазах, по возможности почувствовать себя в надежных руках. Комментарий специалиста. Дарья Гинзбург, перинатальный психолог. Выбор врача должен быть исключительно интуитивный. Вам просто должен понравиться человек. Человек, при виде которого вы сможете расслабиться. Комментарий специалиста. Светлана Троян, акушерка, специалист по грудному вскармливанию. Заранее обговорите с врачом план на роды. Хорошо, если вы будете иметь возможность свободного поведения в одноместной палате с ванной, где можно создать мягкий свет и атмосферу уюта со свечками. Желательно, чтобы был муж или другой доверенный человек. Партнерские роды — это прекрасно. Создайте себе условия 3 Т — тихо, темно и тепло. Уберите все громкие звуки, излишние разговоры и яркий свет. В процессе родов нужно есть и пить. Попросите врача минимизировать использование неоправданных исследований и манипуляций. В процессе родов обязательно двигайтесь. Рожайте в удобной вам позе — четвереньки, ванной, на родовом стуле, на боку или хотя бы проживайте схватки так, как хочется. Попросите врача мониторить КТГ стоя или сидя. Амниотомию, прокол пузыря, просите объяснить и делать по показаниям. После родов попросите положить малыша на живот на 1 час, пуповину пережать и перерезать после того, как она отпульсирует, или не ранее, чем через 3 минуты после рождения малыша. В послеродовом отделении будьте рядом с ребенком все время пребывания. Круглосуточно организуйте грудное вскармливание по требованию. А теперь послушай историю родов Яны. Она рожала в Москве. 4 апреля я впервые стала мамой. Для меня это самый счастливый день моей жизни. Изначально врач женской консультации направил меня в роддом при кардиологии из-за моей операции на сердце в 1997 году. Там меня уговаривали на кесарево из-за крупного плода. Это была моя первая беременность, и я понятия не имела, что могу выбирать роддом сама. Концепция 15-го роддома основывалась на стандартных протоколах, а для меня очень важно было присутствие моего мужа на родах и нахождение ребенка со мной после родов. Но данный роддом не разделял со мной мои взгляды. В течение беременности я изучала вопрос родов посредством социальных сетей, курсов и книг и наткнулась на страничку Жени Насаль. Честно признаюсь, я отнеслась скептически к ее позиции о женщинах в родах. Меня даже возмущало, что женщина может быть главной. Но своей мягкостью и знаниями Женя открыла мне глаза. На 38-й неделе я поменяла роддом, вопреки всему, на дружественный 29-й роддом. 41 неделя и 3 дня. Началось все с тянущей терпимой боли внизу живота в 6 вечера. В 21.00 отошла слизистая пробка, и начались кровяные выделения, незначительные, боли не было, и я легла спать. Ночью потягивала живот. В 6 утра начались схватки, но абсолютно терпимые. Я успела в это время погладить одежду для мужа в родблок и потихоньку собираться в роддом. Хотела до последнего находиться дома, поэтому успела даже поспать часик. К 11 утра схватки уже начали расходиться, и мы поехали в роддом. Приехали с мужем, и раскрытие было на 6 пальцев. Врачи сказали, что скоро рожать, и положили в предродовую. Вспоминая лекции с психологом Дарьей Гинзбург, я поняла, что в родах нет боли, схватки — это не про боль. Да, это чувство напряженности, стеснения, но не боли. Позы при схватках, которые мы с мужем изучали вместе, тоже очень помогли. Помог массаж, который был показан на курсе. Все это реально помогло преодолеть эти ощущения, поэтому боли я не чувствовала. К 14 часам схватки были уже более ощутимые и более частые, каждые 3-4 минуты по минуте. Родбокс перевели в 17.00, и в 18.00 появилось наше счастье. Мальчик весом 4 килограмма 390 граммов. Разрывов не было, только одна трещинка, и даже не зашивали. У меня были естественные вертикальные роды с моим мужем. Мне предлагали фитбол, ванну, душ, и все это по ОМС. Все абсолютно бесплатно. Женин курс дал мне уверенность в себе и в своем ребенке. Я отключила свое сознание на родах и отдалась природе, как речка плыла по течению. После рождения малыша его положили мне на живот, и мы с мужем наслаждались этим моментом. Это были прекрасные моменты. Хочу сказать огромное спасибо Жене за ее труды и за ее доброту. Она открыла мне глаза и помогла появиться нашему счастью в радости, а не в боли, криках и страхах. Сопровождение для родов. Врач, акушерка и доула. В чем разница? Как правило, если женщина рожает бесплатно в обычном роддоме, большую часть родов она находится одна. Редко, когда к ней заглянет акушерка роддома, еще реже дежурный врач. Если роды выпадают на полнолуние, которое часто активизирует родовую деятельность, роддом будет буквально переполнен, рожениц больше обычного, дежурных медиков, как обычно, им приходится буквально разрываться между женщинами. В силу высокой загруженности и банального человеческого фактора дежурный персонал роддома буквально каждый раз будет делать осмотр, раскрытие, ведь они просто не могут помнить, на каком этапе родов какая женщина. Именно с этих слов я хочу начать главу про сопровождение в родах, чтобы в первую очередь уйти от иллюзии, что у тебя в роддоме будет непрерывная поддержка персонала. Ты уже знаешь, что в родах женщине крайне важно чувствовать заботу и внимание. Никогда в истории женщины не рожали одни. Мало того, что к родам женщин очень готовили, так в самих родах их окружало множество подготовленных близких женщин. Никогда это не были люди, которых роженица видела в первый раз. Если женщина берет с собой в роды в сопровождение кого-то, она не будет одна в родах, она будет чувствовать колоссальную поддержку. Врачу роддома гораздо спокойнее за женщину, которая пришла в роддом с опытной доулой или индивидуальной акушеркой. Такую женщину не будут беспокоить частыми осмотрами и разговорами. Вся коммуникация будет выстраиваться через помощников, что помогает женщине оставаться в ресурсном, измененном сознании. Врач — это мозги родов. Врач в роддоме необходим для принятия решений о стимуляции, медицинских вмешательствах или об операции кесарево сечения. Задача врача — быть разумным, логичным и оценивать ситуацию. Акушерка — это душа родов. Она тоже медик. Она следит за адекватным течением родов, докладывает об акушерской ситуации врачу, принимает ребенка. Кто же такая доула? Доула — это помощница при беременности, в родах и после родов, оказывающая практическую, информационную и психологическую поддержку. Она обеспечивает женщине телесный, эмоциональный, духовный комфорт. Она может делать массаж, помогает принимать удобную позу, сходить в душ или в туалет, дает попить, общается с врачом по просьбе женщины. Доула принимает и поддерживает любое решение женщины. Она работает по принципу невмешательства в роды и сосредотачивает свои усилия на комфорте матери. Доула, включенная в процесс родов от и до, на психологическом уровне рядом с женщиной. Часто доула имеет образование перинатального психолога. Доула не должна владеть навыками реанимации новорожденных, акушерскими приемами и техниками для нестандартных ситуаций. Она не имеет права принимать ребенка, оказывать защиту промежности, выслушивать сердцебиение, справляться с кровотечением в родах. Доула и акушерка — не одно и то же, но они не исключают друг друга. В родах женщиной может быть и муж, и доула, и индивидуальная акушерка, если женщине это комфортно и важно. Все это благоприятно влияет на течение родов, поможет обеспечить чувство безопасности в родах и прожить это событие легко. Я настоятельно рекомендую женщине не идти в роды одной. Это главное, о чем женщина жалеет после прошедших родов. Поддержка в родах очень важна. А теперь давай послушаем историю родов Натальи. Она рожала в Санкт-Петербурге. Мои третьи роды начались 39 недель и 3 дня. Старшую дочку родила в 41,3, среднюю — в 39 недель. Утром я была в роддоме. На УЗИ спокойно было все, КТГ — двояко. Врач сказал, что если бы меня не знал, то оставил бы еще на КТГ на часок, но отпустил с уговором, что чуть что, я ему звоню. Прогнозов не было. Может, скоро рожу на днях, а может и нет. Третьи роды непредсказуемы. После роддома я уехала с девочками за город. Вечером с мамой походили по магазинам, купили фикус, который я давно хотела. Несколько раз тянула живот. Несистематично. С 17 часов начало тянуть чаще. С 19:20 я начала записывать эти тянущие ощущения, которые еще и схватками не могла назвать с уверенностью. Они повторялись каждые 12-17 минут. Я с дочками поехала домой. После ужина позвонила врачу. Было около 21:30. Отправила ему свои записи со схватками, в ответ получила сообщение «Чеши давай». Бегом в душ, и в 22:00 мы с Пашей ехали по вечернему городу в роддом. 22:30 мы в роддоме. Встретили нас уже такие родные, врач с акушеркой. Это уже третьи роды с ними. Поставили КТГ, врач делал осмотр, раскрытие было 6-7 сантиметров, схватки каждые 4-5 минут. Минут через 10 пузырь лопнул сам в родзале, и начались сильные схватки. Но самое сложное для меня — потуги. Они длились минут 25. Мне помогало визуализировать проскользкую рыбку, как было в курсе, слушать врача и акушерку. Я лежала сперва на боку, потом на спине и руками держалась за поручни. Муж был рядом и держал меня за плечо. Все прошло чудесно. В 5 минут первого ночью мы встретились с Эваном. 40 минут обнимались с ним, точнее, он лежал у меня на животе. 3 килограмма 830 граммов счастья. Не было разрывов, хотя в прошлых родах был разрыв на шейке. Я рожала в Питере, в 17-м роддоме. И хочу от всей души поблагодарить Женю за ее космический курс и будущим мамочкам пожелать больше веры в себя. Именно эту фразу мне говорил мой врач на всех трех родах. Возьмите ответственность за себя, вы главное, все получится. ОМС или контракт? Что выбрать? Понимаю, что финансовые ситуации бывают разные, что не у всех женщин есть деньги на платные роды, а иногда их нет даже на качественную подготовку к родам. Более того, я считаю, что вообще не должно быть разницы между родами по ОМС и родами по контракту. На мой взгляд, женщины должны рожать одинаково прекрасно, с соблюдением потребностей и в адекватных условиях в роддоме вне зависимости от их финансового положения. Кроме того, ОМС — это условно-бесплатные роды. Ты уже давно оплатила или даже переплатила их из своих налоговых отчислений. Да-да, я прекрасно знаю, что есть города, где вообще нет платных родов. Врачу в карман не считается. Есть города, где вообще нет дружественных роддомов. А есть роддома в Москве, где можно прекрасно родить по ОМС, и ты также получишь много внимания от прекрасных роддомовских акушерок, и ребенка оставят на тебе на 2 часа, и пуповину не будут пересекать сразу. Тема обширная и очень индивидуальная, но я все равно хочу ее осветить, хотя бы тезисно, чтобы дать больше понимания. Сперва напомню, что любой роддом должен быть дружественным к потребностям женщины и ребенка. Он должен быть ориентированным на естественные роды. В нем должны соблюдаться условия для родов, отдельные палаты с туалетом, ванной, кроватью, возможностью зашторить окна. Важно, чтобы в роддом можно было прийти с сопровождением, а это обеспечивают как раз отдельные родовые палаты. И, конечно, с возможностью совместного пребывания с малышом. Какие же бонусы дает контракт с роддомом? Ты можешь выбрать определенного врача, в подходе к родам которого уверена. Ты его собеседовала, чтобы быть уверенной, что его подход к родам соответствует твоим ценностям и взглядам. Ты наладила контакт с врачом заранее, сможешь выстроить доверительные отношения в родах. Ты заранее сможешь обсудить с врачом важные для себя моменты и составишь подробный план родов. Выбранные тобой врач и акушерка познакомятся с тобой до родов и будут знать твою историю, особенно актуально, если первые роды были с особенностями. При заключении контракта с роддомом ты можешь взять с собой дополнительное сопровождение, то есть рядом будет и муж, и персональная акушерка, и доула. Как правило, контракт обеспечивает комфортную палату, в том числе семейную послеродовую палату, где с тобой может быть муж. Хочу подытожить. Контракт в дружественном роддоме — это в первую очередь про твой комфорт и про людей, которых выбираешь ты. Контракт в обычном роддоме, в котором совершенно недружественный рутинный подход, вообще ничего не значит и совсем не является гарантией мягких родов. Бывает даже наоборот, что контрактный врач хочет родить женщину в свою смену и всячески этому способствует. Здесь нет одного шаблона для всех, потому что истории и возможности семьи всегда разные. Одно хочу сказать, что роды — это важно. И точка. Я хочу дать тебе несколько советов, которые помогут в любых родах, и в платных, и бесплатных. Во-первых, необходимо качественно подготовиться к родам и достичь перед родами главного — доверия себе и своему телу. Приезжать в роддом стоит с регулярными интенсивными схватками каждые 3-5 минут, а начало родов провести дома и спать, дремать между схватками, то есть копить силы на роды. Ты можешь взять с собой в роддом подробный план родов и передать дежурной бригаде, заранее напечатать его и прописать там самые важные для тебя моменты. Например, не предлагать эпидуральную анестезию, не прокалывать пузырь, не стимулировать без показаний, положить ребенка сразу после родов на живот, не пересекать пуповину до полной ее пульсации. Также можно заранее приготовить письменные отказы от ряда вмешательств. Ты можешь взять на роды эфирные масла, которые будут тебя расслаблять, приготовить на телефоне медитативную музыку, которая будет заглушать другие звуки и поможет тебе погрузиться в роды. Комментарий специалиста. Светлана Троян, акушерка, специалист по грудному вскармливанию. К сожалению, не все женщины могут хорошо родить по ОМС. Да что говорить, по контракту тоже не факт, что врач будет работать по программе «Мягкие роды». Мне часто пишут девочки, что сложно родить, как хотелось. Рожать разрешают только лежа на спине, не ждут, стимулируют, ребенка не выкладывают маме на грудь, а сразу забирают. В таких крупных роддомах, как Сеченовка, Маниак, ЦКБ, до сих пор есть раздельное содержание. Совместное — за отдельную плату. До сих пор женщина должна просить у врача в родах разрешения ходить, двигаться, есть во время родов и многое другое. В 2015 году Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в результате которого мы имеем статистику по оценке гражданами качества медицинской помощи. И результаты такие. 65% недовольны. 26% сообщили, что не обращаются за бесплатной медицинской помощью из-за проблем с врачами. 10% из них в причину поставили компетенцию медперсонала, остальные 6% — равнодушие врачей, халатность, а оставшиеся 9% указали другие проблемы. О своих правах пациента только 54% имеют общее представление. Более четверти признались, что вообще не осведомлены о реальном перечне прав и услуг на базе ОМС. Порядка 40% респондентов сталкивались с врачебными ошибками. Половина родильных отделений больниц по-прежнему не отвечают основным требованиям безопасности. 7% признаны полностью несоответствующими нормам, а 41% требуют улучшений. Благо, что сейчас есть индивидуальное акушерское сопровождение, врачи, которые думают и стоят на стороне бережного отношения к основным потребностям женщины в родах, но таких специалистов пока меньшинство. Комментарий специалиста. Дарья Гинзбург, перинатальный психолог. На бесплатных родах ты соглашаешься с тем, что тебе положено. На платных родах ты получаешь не только отдельную послеродовую палату, но и возможность попросить, потребовать что-то. Иногда это стакан воды после родов, а иногда просьба не вмешиваться в процесс родов или на тебя хотя бы не будут кричать. А теперь послушай историю вторых родов Евгении. Она рожала в Москве. Когда я случайно увидела твой аккаунт, я была уже беременна вторым малышом и с некоторой осторожностью читала твои посты, потихоньку ознакомливаясь с новой и порой пугающей для меня информацией. Но потом, разложив все по полочкам и переварив все, я пошла дальше, прошла твой курс по родам и по уходу за малышом. И знаешь что? Я счастлива, что встретила тебя. Благодаря тебе и той информации, что ты нам даешь, я смогла расслабиться, выкинуть из головы пугающие мысли, довериться своему телу и своему малышу. Ох уж эти схватки. Они меня все время преследовали, так часто, что я уже привыкла к ним. В тот день с утра мы поехали на плановый осмотр. Срок был 39 недель и 4 дня. Врач деликатно предложила мне не ехать домой, а отслоить пузырь, сходить в кино, дождаться схваток и прийти рожать. Я также деликатно отказалась. День прошел как обычно, а вечером перед сном стала тянуть сильно поясницу. Схватки были, но, повторюсь, привыкла к ним и не сильно на них ориентировалась. Легли спать, и тут внутри меня что-то щелкнуло. Было где-то 22:30. Говорю мужу, что, похоже, мы сегодня все-таки поедем в роддом, но я еще полежу полчасика. Муж обрадовался и лежать уже не смог, а через минут 5 начался огонь-пожар. Когда я встала, то поняла, что щелкнул во мне пузырь. Это он лопнул так, и мы минут за 10 собрались и помчались в роддом. Всю дорогу у меня были уже огненные схватки каждые 2-3 минуты, и во время них отходили воды понемногу. Из дома выехали около 23 часов. Все гадали, рожу ли до полуночи или нет. Ехать было далековато. Уговаривала малыша еще чуть-чуть потерпеть. В итоге в 23:40 были в роддоме. Раскрытие 5 сантиметров. Меня оформили, удивились моему спокойствию. В полночь проводили в родовой бокс. Еле дотопала. Положили на кушетку, и тут я поняла, что все, малыш рвется наружу. Сказала мужу, чтобы звал врачей. Пришли акушерка и врач, посмотрели, да, действительно. Предложили родить вертикально, помогли встать на четвереньки, и через 2 потуги, ровно через 20 минут, мой малыш родился. Было больно, да, но недолго. И я была уверена, что справлюсь. Малыш родился с тугим обвитием, но все хорошо. Я попросила не перерезать пуповину, пока не отпульсирует, и муж потом по традиции уже ее перерезал. После осмотра малыша взял муж. Меня колотило во время и после рождения последа. Даже капельницу ставили с физраствором. Сказали, так бывает во вторые роды. Когда мое состояние стабилизировалось, ко мне положили малыша рядышком, приложили к груди и нас оставили на пару часов троих. И все, счастье. Молочко на второй день пришло. Много. Малыш счастлив, и я спокойна. Роды прошли быстро и спокойно. Родила буквально через 15 минут, как добежали с мужем до родового бокса. Вспоминаем это со смехом, как о приключении. А сейчас, когда малыш со мной, я спокойна, как слон. Все, чему ты учишь нас на курсе по уходу, работает. Я спокойна, малыш спокоен. Нет тревожности, что я делаю что-то не так. Все гармонично и понятно, как я люблю. И спасибо тебе за это. Вот главное, что хотела сказать. У меня уже был опыт родов. Неплохой. Но там, скорее, мне просто очень повезло. Рожала в том же роддоме. Тоже довольно быстро для первого раза, за 2 часа всего. Но ехала с неправильными установками, что нужна скорее эпидуралка. А если до этого надо проколоть пузырь, то почему бы и нет? В общем, мне действительно повезло. И после прокола с эпидуралкой я просто тут же родила. С уходом за дочкой я, конечно, по первому времени и по незнанию напортачила. Все могло быть проще. К чему это я все? Да, у меня был опыт, и из него я извлекла лишь только, как не надо делать. А потом встретила тебя, прониклась, пропиталась всей информацией и поняла, наконец, как надо. И тут-то пазл и сложился. Спасибо, что помогаешь именно сложить пазл,

и как именно он может быть там полезен. Его настроение будет напрямую влиять на тебя, а если он в адреналиновом шоке будет ходить из стороны в сторону, в лучшем случае в один момент его вырубит обморок, а в худшем он пойдет драться с медиками. Адреналин в родах — антагонист окситоцина. Адреналин тормозит роды, даже если в состоянии стресса находится твой партнер. Часто я слышу от женщин, что они берут на роды мужа, чтобы он был там их защитником. И тут у меня жирный вопрос к ним. Зачем женщины вообще идут рожать туда, где им требуется защита? Роддом — это место для сотрудничества. Процесс родов должен происходить на взаимопонимании и доверии. Не нужно идти туда с копьями в руках, как на поле боя. Представьте состояние неподготовленного мужчины, которому предстоит 20 часов защищать свою жену. Он будет чувствовать, что вся ответственность на нем, что от него зависит что-то очень важное, а что именно, он даже толком и не знает. Дав указание мужу защищать, ты автоматом идешь в роды с агрессивной энергией, не предполагая формат сотрудничества с персоналом роддома. Как думаешь, какие впечатления от этого опыта останутся у мужчины? Будет ли он чувствовать себя эмоционально легко? Будет ли он хотеть еще раз пойти на роды? Будет ли он рассказывать другим мужчинам, что этот опыт ему очень понравился? Это может стать для неподготовленного мужчины очень тяжелым эмоциональным потрясением. Иди на роды вместе с мужем, чтобы пережить этот необыкновенный опыт, чтобы поделиться счастьем от первой встречи, чтобы включить в этот процесс вашу любовь, чтобы получить поддержку от своего партнера. В родах очень много нежных чувств. Смести фокус на это, чтобы разрешить себе проживать именно такие эмоции. Часто слышу мнение, что после родов испортились отношения в паре. Если мужчина и женщина не договорились заранее о своих функциях, если не совпали ожидания и реальность, если остались недоговоренности и разочарования, это в любом совместном опыте, будь то ремонт, поездка на море или роды, может привести к разладу. Я очень советую мужа включить подготовку и подробно обсудить, что каждый из вас ожидает от этого опыта. У мужа могут быть страхи, и это нормально. Помоги ему с ними справиться, чтобы он пошел на роды, освободившись от них. А если он категорически против участия, прими его позицию с уважением. Что важно для гармоничных партнерских родов? Конечно же, подготовка. Качественная информационная подготовка, понимание процессов позволят мужу быть спокойным, не бегать в панике по палате и не звать на помощь. Он будет знать, что такое измененное состояние женщины, почему важно не фонить адреналином и почему в настоящих родах все не так, как в фильмах ужасов. Всемирная организация здравоохранения рекомендует присутствие партнера по родам для всех женщин. Очень рекомендую книгу Лиа Хазард «Домашние роды. Книга для папы», как самостоятельную подготовку к родам даже в роддоме. В ней 27 историй отцов, которые были на родах. Простая, понятная, доступная и очень помогающая на этапе подготовки к партнерским родам. Для гармоничных партнерских родов, безусловно, важно желание партнера. Не надо заставлять мужа быть там против его воли. Лучше в беседе спроси его, с чем связано нежелание, откуда страхи и тревоги. Просто поговорите вдвоем, честно и искренне. А если мужчина сам уже очень хочет присутствовать на родах, то помоги ему пойти туда с уверенностью, что там он будет тебе важным помощником, не обесценивая его желание. В родах мужчине нужно действие. Заранее обсудите, как именно он там будет полезен. Потренируй его в техниках массажа. Проговори, что он будет там делать. Приносить воду, успокаивать, молчать, общаться с персоналом, спать. Смоделируй сценарий родов, чтобы проиграть это в голове. Для гармоничных партнерских родов важно и дополнительное сопровождение в виде доулы или акушерки. Мужчина в родах гораздо спокойнее, когда рядом с женщиной все время находится другая женщина. Врач — фигура приходящая и уходящая, он никогда не находится с женщиной непрерывно. А если с тобой рядом, безотрывно, будет опытная женщина, твой партнер будет чувствовать, что он тут не отвечает за процесс, не контролирует, не оценивает, а значит, он не может пропустить что-то важное, он не несет ответственность за сами роды. Он тут именно для поддержки и заботы. Передай мужу заранее все контакты и инструкции, подпиши пакеты, проинструктируй, обо всем договоритесь заранее. Помоги ему не растеряться, чтобы в родах он не отвлекался на мелочи. А вот вопросы, которые нужно прояснить с мужем до родов. Чего он ожидает от этого опыта? Как именно он хочет быть полезен? Какая его функция в самом начале родов? Дома, когда начинаются схватки? Как вы поедете в роддом? Какая его функция во время поступления в роддом? Как он может быть полезен в схватках? Планирует ли муж быть во время рождения ребенка? На потугах? Какая его функция после рождения малыша? Комментарий специалиста. Светлана Шнырова, перинатальный психолог, доула. Обычно разговор о партнерских родах протекает в русле того, как мужчина может поддержать женщину. Про это много сказано. А нужна ли поддержка самому мужчине? Кто-нибудь задумывался об этом? Я — да. За те 20 лет, которые я занимаюсь подготовкой к родам, многие мужчины делились со мной своими мыслями и чувствами по поводу их опыта. И многие признавались, что во время родов и после им тоже нужна была поддержка. Для одних поддержка заключалась в возможности выговориться после родов, для других — присутствие в родах доулы, личной помощницы, которая лучше ориентируется в родах и может стать поддержкой паре, для третьих — теплая, дружественная к папам обстановка в роддоме, уважительное отношение со стороны медиков, для четвертых — возможность определить свою степень участия прямо в родах. Вопреки радужным ожиданиям, партнерские роды — не панацея от проблем в семье, не прививка отцовства для мужчин и не романтическая вечеринка. Это событие в жизни пары, в котором могут открыться совершенно новые стороны отношений. Например, особенное переживание любви и близости. Но также пара может испытать коктейль противоречивых чувств и выяснить, что ожидания от партнерских родов не совпали с реальностью. Так что подготовка к родам и поддержка – нужна не только женщинам, но и мужчинам. Вот несколько советов доулы. Постарайтесь выспаться перед родами или в первой их половине. Роды — дело не быстрое. Отдохните перед началом. Если волнуетесь, дышите медленно и глубоко. Это поможет успокоиться и покажет пример правильного дыхания вашей жене. Обязательно позаботьтесь о себе. Не забудьте взять в роддом еду и напитки. Устраивайте себе небольшие паузы для отдыха. Выключите в родильной палате лишний свет. Зажгите свечи. Роды идут легче в темноте. Меньше разговаривайте. Тишина помогает женщине сосредоточиться на расслаблении. Это важно. Спокойствие — это то, что действительно помогает прогрессу родов. Состояние стресса и напряжения мешают. Сохраняйте атмосферу покоя. Если не знаете, что делать, просто обнимите жену. Чувствовать важнее, чем действовать. Просто будьте. Присутствие близкого человека очень важно для женщины в родах. Это дает ей чувство защищенности. Роды невозможно спланировать. Они очень индивидуальны. Будьте готовы гибко подстраиваться под происходящее. Комментарий специалиста. Дарья Гинзбург, перинатальный психолог. Муж, подготовленный к родам, и неподготовленный к ним — это два разных мужа. Один мешает процессу, другой помогает. Помогает пусть даже не физически, а морально. И еще. Не стоит идти на роды с мужем, чтобы что-то ему доказать, показать, обвинить, если вы в ссоре или муж вас раздражает, если вам не хочется его брать, но так теперь положено или модно. Не нужно брать мужа, если ему не хочется, если он боится или считает это не мужским делом. Роды — не место борьбы и выяснения отношений. Комментарий специалиста. Мария Трегубова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Думаю, присутствие мужа на родах определяется в первую очередь его мотивами и возможностями пройти подготовку к родам. Решение быть на моих первых родах было непоколебимым у мужа. Ему хотелось, чтобы первенец сын познакомился с отцом в первые минуты. Я до сих пор помню ту энергию инициации в отцовство, которая помогала молодому студенту-медику преодолеть множество препятствий для партнерских родов в те далекие времена, когда врачи были категорически против партнерских родов. На вторые и третьи роды муж уже не собирался. Чувство беспомощности, страх за боль, которую мне могут причинить в родах, так и не отпускали его многие годы после первого опыта. Мишель Аден тоже говорит о глубочайших переживаниях мужчины в родах, о своей супруге вплоть до развития в последующем психосоматических состояний. Часто в роддоме мужья в коридорах играют в игры на телефоне. Медперсонал возмущается. Зачем такие помощники вообще? Мне сложно судить. Возможно, это способ отключения от реальности и от своих страхов за процесс родов, а возможно, и инфантильность. Заботу, участие, поддержку, восхищение, благодарность маме своего ребенка можно выражать разными способами. Главное — выражать. Поэтому наличие или отсутствие мужа на родах — это еще не показатель включенности или отстраненности. Комментарий специалиста. Руслан Трофимов, юрист, правозащитник, эксперт медицинского и семейного права. Присутствовать на родах может отец ребенка. Причем федеральный закон от 21.11.2011 года номер 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации не предусматривает конкретный статус отца. То есть это может быть отец как в форме сожителя, так и в форме гражданского супруга или другой член семьи. При этом закон не описывает, кем конкретно должен быть человек. То есть это может быть любое лицо, которого женщина считает членом семьи. Но при условиях, что женщина согласна, при условии, что нет случаев оперативного родоразрешения, то есть кесарево сечение, при наличии у роддома соответствующих условий, то есть индивидуальных родовых залов, и при условии отсутствия у отца или иного члена семьи инфекционных заболеваний. При этих обстоятельствах присутствие на родах возможно. При всех других случаях нужно требовать у медицинской организации создания таких условий либо перевода пациента в другое учреждение в рамках статьи 9, которая говорит о взаимодействии с другими больницами, которые позволяют улучшить качество оказания медицинской помощи данному пациенту. То есть если женщина поступает в роддом вместе с мужем, им говорят «у нас нет отдельных родовых залов», тогда женщина вправе требовать вызвать бригаду скорой помощи из другого роддома, где есть отдельный родовой зал, и ее туда должны транспортировать в рамках статьи 9, потому что тогда, в данном случае, она не может воспользоваться своим правом на присутствие отца ребенка на родах. А теперь послушай историю родов Юлии. Она рожала в Санкт-Петербурге в 10-м роддоме. Это были партнерские роды по УМС. 1 сентября мы с мужем проводили наш обычный выходной. Съездили по делам, я приготовила обед. Разница была лишь в том, что я проснулась с плюс 4,5 килограммов на весах. Я удивилась, да не то слово. Я была в шоке. Я очень сильно отекла, мне было тяжело. Так что я, не теряя время, позвонила своему врачу и спросила, чего бы еще попить, чтобы снять такой ужасный отек. В прошлый раз мне помог травяной чай с медом и много воды. Врач сказала придерживаться этой же схемы и еще добавила: «Давай рожай уже, сколько можно отекать и тренироваться?» Последние 2 недели у меня стабильно шли тренировочные схватки. Ну ок, сказано, сделано. В ночь на 2 сентября я проснулась в 3:28 от схватки, довольно ощутимой, встала в туалет и бац, у меня отходят воды. Я чуть запаниковала, потому что думала, что мои роды начнутся с отхождения пробки. Кстати, о пробке. Недели ранее у меня она выходила маленькими порциями, и я начала шутить, что рожу 3 сентября. После отхождения вод у меня начались регулярные схватки, примерно каждые 10-12 минут. Проснулся муж и спросил, что, началось? Я сказала «да», и что мы еще отдыхаем. Правда, сама ушла в другую комнату. Мне так было лучше. Мы встали в 7 утра. Я приготовила завтрак в перерывах между схватками. Они, кстати, были уже каждые 6-7 минут. И муж спросил, может ли он поехать на работу, закрыть срочные дела. Я сказала «да, время еще есть, спокойно езжай». В 9:30 схватки усилились и стали каждые 3,5 минуты. Я дышала в схватку и мычала, старалась двигаться, но, честно говоря, статичные позы мне больше подходили. Я позвонила мужу и спросила, где он. Он был уже на подъезде. Я, в свою очередь, была уже готова выходить и ехать в роддом. И тут случилось то, что меня расстроило. Пока мы ехали, схватки стали утихать. В общем, я хапнула адреналина, пока ехали. Приехав в роддом, я сказала мужу: «Давай походим, может, они возобновятся». Аллилуйя, так и случилось. Схватки стали учащаться, а в приемном покое так вообще нагнали былой ритм, чему я была очень рада. Про приемный покой. Оформляли меня долго. Но меня это не напрягало, я знала, что времени еще много. Давали прожить схватку, а потом отвечать на вопросы. На осмотре мне сказали, что раскрытие 2 сантиметра. Про себя я подумала: так мало? Но меня все равно переодели и сказали, что сейчас поднимут в родилку. Ура, подумала я, мы в родах. Потом с акушеркой мы позвали мужа, ему дали переодеться, взяли сумки и поехали в родзал. Очень крутые родзалы. Уютно, можно затемнить окна или открыть их, что мы и сделали. Душ большой, с мечом, все как я хотела. Через 5 минут пришли врач и акушерка, подключили КТГ. Было не очень лежать, но я дышала в схватках, а муж дышал со мной и мял спину. Через 30 минут, как сняли КТГ, сказали идти в душ. Раскрытие было 3-4 сантиметра. Я с удовольствием отправилась на мяч под воду. В итоге оттуда мы не вылезали ближайшие 2 часа. Мой любимый поставил себе туда стул и все время поливал мне на поясницу. Хватки стали очень сильные, и я уже начала голосить. Вдох носом, выдох с голосом. И так по кругу. Схватки стали шарашить одна за другой, и в какой-то момент на выдохе я начала срываться на крик. И тут пришла она, наша спасительница, дежурная доула. Боже, как мы ей благодарны. Она начала помогать мне дышать, голосить со мной, и сказала позвать, как начнет тужить. Через 3 схватки я стала ощущать давление, и очень сильное. Мы позвали ее, она спросила: «Тужит?» Я ответила: «Да». Мы переместились из душа к креслу. Пришла акушерка и осмотрела меня. Полная. Я была в восторге. С 10 утра до 2 дня я полностью раскрылась. Ура! И тут началось самое веселье. Надо было помочь малышу продвинуться по родовым путям. Этот период длился для меня очень долго, около 3 часов. Мы сменили 3 позы. Я пыталась родить и лежа, и чуть на боку, и вертикально. У меня кончались силы, и в итоге мне оказалось удобнее всего на спине полубоком. Мы очень старались. Муж всегда был рядом, давал попить, обдувал, потому что мне было очень жарко. И вот, наконец-то, показалась макушка. Встреча была очень близко. Доула позвала акушерку и врача. Я начала вытуживать головку. Это оказалось очень сложно. Я тужилась изо всех сил, делая все, как говорили врач и акушерка. Через где-то 5 потуг или около, не помню, из-за того, что у меня никак не получалось, я разозлилась и сказала про себя: «Юля, ты что, слабачка? Давай, помоги сыну». И в итоге за 2 потуги родилась головка и почти тут же и весь малыш. Я почувствовала дикое облегчение, радость, эйфорию, море эмоций, все это вместе, когда моего малыша, мокренького, положили на живот. Он мне показался таким большим в тот момент. Потом дали отпульсировать пуповине, перерезали и малыша забрали. Он родился весом 3 килограмма 880 граммов и ростом 56 сантиметров. Меня надо было зашивать, я чуть все-таки порвалась, но сама, не резали. Подождали, пока родится плацента, показали, как дышать, чтобы быстрее и лучше это сделать. После зашили, и начались прекрасные 2,5 часа наедине, втроем. За это время пришла акушерка и 20 минут показывала, как правильно прикладывать к груди, и стояла, смотрела, поправляла, очень мягко. Это была очень тяжелая работа, но благодаря моему супругу, который был каждую секунду рядом, не испугался, не стушевался, а наоборот, сидел со мной в душе около 2 часов и поливал водой, и делал постоянно массаж поясницы, на потугах держал мою голову и говорил постоянно: «Давай, милая, ты сильная, ты сможешь», и просто был моей опорой, моей командой, и мы вместе прошли этот путь. Это было волшебство. «Женя, это случилось все так благодаря тебе. Вот правда, ты дала нам с мужем ту уверенность, то спокойствие, что мы без какой-либо паники шли навстречу с сыном. Я благодарна судьбе, что в один прекрасный момент наткнулась на твой блог, прошла марафон исцеления от страхов и прошла твой курс. Спасибо тебе от всей нашей семьи за это». Советы мужчине от мужчины. До того, как я начала направлять свое внимание и усилия в сторону изучения информации про беременность и роды, мой муж Дима, так же, как и я, был тревожный и наполненный ложными представлениями о процессе родов. Он, как и все мы, представлял это так. Из женщины что-то льется, она хватается за живот, корчится от боли, невменяемая кричит, ее надо срочно доставить в больницу, где там врачи за нее все сделают. И потом он, нарядный, встретит жену и ребенка на выписке и привезет домой. Он понятия не имел о том, как проходят нормальные роды, на что способно женское тело и что есть физиология родов. И это абсолютно нормально, ведь, как ты уже знаешь, на протяжении нашей жизни мы формируем представление о рождении ребенка с помощью рассказов мамы, о том, как мы появились на свет, истории наших родных, друзей и СМИ. А все это транслирует нам совершенно исковерканное представление о родах. Постепенно, включаясь в подготовку, я стала привлекать и его. Я присылала ему статьи на изучение, показывала видео других родов, зачитывала отрывки из книг, а позже мы стали вместе посещать и очные семинары. Несмотря на те истории родов, которые сопровождали его всю жизнь, сам грустный опыт его рождения, историю его мамы, как она потеряла здоровых двойняшек в роддоме, он углубился в эту тему вместе со мной, изменил свои установки и пришел к пониманию, от чего на самом деле зависят роды. Советы от Димы. Посмотреть видео партнерских мягких родов, в которых нет агрессивного вмешательства или активной помощи женщине, где она на полном доверии рожает сама. Обсудить с женой, какие у нее ожидания от этого события и чего конкретно, какой именно помощи и поддержки она ждет от мужа. Это может быть приносить воды, делать массаж, общаться с сопровождением, следить, чтобы не пересекали пуповину раньше времени. Подготовиться к родам информационно, узнать больше о физиологии, продолжительности родов и необходимых условиях. Не пытаться выдергивать ее из измененного сознания, не задавать сложные вопросы, не веселить, не отвлекать, не шуметь. Функция мужчины — обеспечение комфортных условий, забота о том, чтобы женщине было хорошо, спокойно и безопасно. Заранее обсудите с женой потенциальную возможность уйти из родового пространства, если тебе это потребуется. Что если тебе нужен будет тайм-аут, выйти за кофе, пройтись, переключиться, то ты имеешь на это право. Также и наоборот, жена может попросить тебя уйти, если ей это будет необходимо. Обсудив это заранее, ты сможешь чувствовать себя в родах более свободным и уверенным, ведь ты там по собственному желанию, а не по принуждению. И важно в родах не фонить адреналином. Если чувствуешь, что начинаешь тревожиться, лучше выйди подышать, попить воды, но вернулся к женщине в состоянии спокойствия, чтобы твое настроение не мешало процессу родов. А теперь послушай историю родов Дарьи. Она тоже рожала в Санкт-Петербурге. 25 августа, заходя в автобус, я сказала себе: «Если билетик счастливый, то все начнется именно сегодня». Билетик оказался счастливым, я порадовалась и сразу же обо всем забыла. В 23:15 того же дня отошли воды. Муж уже спал, и я не стала его тревожить. Хотела посмотреть на дальнейшее развитие событий. Начались схватки с интервалом 8 минут. И я постоянно думала: ведь нужно, чтобы он успел сходить в магазин за медом для послеродового напитка. Схватки не учащались, а к 8 утра и совсем прекратились. Разбудив мужа, вытащила его прогуляться и насладиться этим днем. Столько счастья было от предстоящей встречи. По приходу домой схватки вернулись, но интервалы так и не уменьшались. Каждую схватку я проживала с благодарностью к ней, с предвкушением скорой встречи. Мы танцевали и наслаждались моментом. Приблизительно к 20 часам все начало ускоряться. Я пошла в душ, мы собрались и отправились в роддом. 21:15, мы в роддоме. Раскрытие всего 2-3 сантиметра. Я немного расстроилась, но все-таки решила, что назад дороги нет. Только в 23 часа я попала в родзал. При оформлении решила не торопиться, зная, что время еще есть. В 23:50 ко мне пришел мой самый главный помощник, любимый муж. По времени уже трудно ориентироваться, но совсем скоро меня начало подтуживать. Пришел врач, а раскрытие уже полное. Итак, в 45 минут первого на мне лежал мой прекрасный малыш, родившийся с тройным обвитием, чего испугались все врачи. Рожала я по ОМС, но в дежурной бригаде попался тот врач, которого я когда-то себе загадала. Не было никаких вмешательств, абсолютно свободное поведение. Сказать, что это волшебные роды, которые наполнили и меня, и мужа такой безграничной любовью, не сказать ничего. Нас назвали очень странной позитивной парочкой, слишком много улыбающейся, а меня — особенной, ведь я не просила меня убивать, а на вопрос «ну как?» ответила «хочу еще».